Что с тобой? Я не могу этого слышать. Я не хочу тебя обижать, но мне это кажется недостойным. Может быть, и я такая же. Наверное, нужно иначе жить. Не знаю. Но какая это мука? Она выбежала из комнаты. Тесса раздражился и пошел к жене. Твоя дочка в тебя. Какой-то религиозный фанатизм. Рай, ад, черт знает что. Поль, почему ты надо мной смеешься? Я не смеюсь. Вы все сошли с ума. А я человек свободомыслящий и предпочитаю чистилище. Он поехал к Полет. Там он мрачно пил коньяк. Напрасно Полет пыталась его развлечь. «Поцелуй меня, цыпленок!» Он не двигался с места и уныло бормотал. «Все идет к черту! Решительно все!» Мать Жано Клеманс Дюваль была сварливой, но добродушной женщиной, с ревматическими руками, седыми, переходящими в желтые волосами и с еще живыми глазами былой красавицы. Она ходила по домам, убирала комнаты холостяков, мыла полы, иногда стирала, иногда штопала, и так вырабатывала на жизнь. Прежде было труднее. Мужа Клеманс убили незадолго до перемирия, и она осталась двумя малютками на руках. Много горьких жалоб услыхала тесная комната на седьмом этаже, с каменным полом, с дымной печуркой и с огромной кроватью, доставшейся Клеманс от бабушки. То не хватало денег на ведерко угля, и дети мерзли, то протирались штанишки Жано, то надо было купить задачник Аннет. Она все же поставила детей на ноги. Аннет вышла замуж за монтера и уехала в Лион, а Жано удалось пристроить на завод Сен. Какое это было счастье! В тот день Клеманс даже купила бутылку запечатанного вина, ведь сколько сверстников Жано бродило по длинным улицам парижских пригородов от одного завода к другому, и все надеялись, может, возьмут. Но на всех воротах было написано «Здесь не нанимают». Не брали даже в ученики. Соседки вздыхали, взрослые сыновья для всех были обузой. И Клеманс глазам не верила, когда Жано принес первую получку. Она гордилась веселым, бойким сыном, но и боялась за него. Насмешливый, всех передразнивает, первый лезет в драку. Разве трудно такому погибнуть? Сколько раз она ему говорила это, ведь для нее он оставался ребенком, которого не грех и отшлепать за глупую проказу. Когда Жано стал ходить на собрание, Клеманс всполошилась. Она сердцем почувствовала опасность, говорила «брось», пугала его, а он отшучивался. Этой весной, 1 мая, он прошел мимо нее с красным флагом. Клеманс не ходила в церковь. Она считала, что если Бог и существует, хода к нему нет. Но, увидав Жано с флагом, она все же перекрестилась. Так мальчик может пропасть. А потом началась забастовка, да еще какая! Прежде бастовали, но тихо, сидели дома, ждали. Эти выдумали засесть там. За такое могут и схватить. Клеманс стыдила, Жанна уговаривала его вернуться домой. Он и слышать не хотел. Каждый вечер Клеманс носила ему яйца, сыр, колбасу. Она не жаловалась, что у нее туго с деньгами. Ведь не за себя она боялась. И вот пришла страшная весть. С той минуты она будто онемела. Ни соседки, ни родственники, ни товарищи Жано не услышали от нее ни одного слова. На похоронах она шла впереди и беззвучно плакала. За ней шли двоюродная тетка Жано с детьми, соседи, а позади делегация рабочих Сена, Мишо во главе. Решено было, что рабочие до победы не оставят завода, и похороны вышли скромными. Похоронили Жано на кладбище пригорода, среди тесных могил с чугунными крестами и бисерными веночками. Было знойное летнее утро, пахло резедой, и птицы заливались. А речей не было. Товарищи Жано молча жали руку Клеманс один за другим. И только красные ленты на венке, который держал Мишо, говорили о драме. Когда делегаты вернулись с кладбища, токарь Сильвен в злобе крикнул: —